Это была любовь. Я любил ее и люблю до сих пор, несмотря на то, что сделал все возможное, чтобы избавиться от этого чувства. Может быть, ты ее и любишь? Но как насчет Агги? Она же тебя не любит? Настоящая ли это любовь, если только один из двоих верен ей? По мне, так это тоже похоже на влюбленность. Только не обижайся. Кейт неожиданно показала еще одну сторону своей натуры, ту, что я не замечал до сих пор. Она прекрасно видела цену моих обобщений и теперь уже, наверное, поняла, что моя убежденная и властная манера разговаривать — такое же притворство, как и все остальное. Не знаю. Я не мог придумать, что сказать в ответ. Думаю, что-то в этом есть. А это значит, что я так же жалок, как и любой другой неудачник на этой земле. Ты... «Сам придумал правила», — пошутила она. «Да, так и есть». Я начал уставать от этого разговора. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, как аукнется, так и откликнется, что посеешь, что и пожнешь». «Пожмешь», — предложила Кейт. «Нет, именно пожнешь». Мы засмеялись. «И все-таки я скажу тебе», — сказал я. «Агги меня любила». «Откуда ты знаешь? Она тебе говорила?» «Да, она говорила мне 1000 раз, но...» Я собирался рассказать Кейт о том, как Агги однажды сделала нечто такое, после чего я уже не мог сомневаться в ее чувствах ко мне, но не находил слов. Это было очень интимное воспоминание. Ни время, ни пространство не могли обесценить его для меня. То, что мы сделали, было нелепо, даже глупо, но я давно простил себя за это, будучи уверен, что всем нам разрешено время от времени делать глупости, особенно если мы влюблены. Известно ведь, что величайшие нелепости могут оказаться для нас трогательнее, чем все шекспировские сонеты вместе взятые. В то время, когда произошел тот случай, который я имею в виду, мне было 21, а Агги 20. Идеальный возраст для безнадежно-романтических поступков. Это было во вторник. Во время летних каникул, через год после нашей первой встречи, Агги забежала ко мне домой. Я все еще валялся в постели, хотя было уже 2 часа пополудни. Солнце ярко светило сквозь шоколадные шторы моей комнаты, окрашивая все в золотисто-коричневые тона и раскаляя воздух, как в теплице. Звуки, проникавшие в открытые окна, птичий щебет, крики соседских детей, играющих в свингбол, отдаленный звон колокольчика на фургоне с мороженым были на удивление жизнеутверждающими. И все-таки я лежал в кровати, потея под одеялом и просматривая книги в поисках умных мыслей для своего диплома. Должно быть, Том открыл Агги дверь, потому что я заметил ее появление только, когда она уже зашла в комнату и постучала в дверь изнутри. Она смутилась, когда я поднял на нее глаза от книги, и еще какое-то время избегала встречаться со мной взглядом. Она сказала: «Пойдем в парк». Так мы и сделали, как только я принял душ и оделся. По дороге она почти не разговаривала, как будто перебирала что-то в голове и боялась забыть. Когда мы пришли в Крестфиллдский парк, к огромному дубу, тому самому, где я позже развеял ее воображаемые останки, она села на свежепостриженную траву и потянула меня за рукав, чтобы я опустился рядом с ней. И вот что она сказала. «Я проснулась сегодня и поняла, что люблю тебя больше, чем когда бы то ни было. Иногда я боюсь, что это чувство ускользнет, перестанет быть таким восхитительным, как сейчас. Поэтому у меня есть план. У меня в сумочке ножницы. Я отрежу прядь своих волос, а ты своих, и мы их скрутим вместе. На клочке бумаги я напишу все, что я к тебе чувствую, и ты сделаешь то же самое. Потом мы все это положим в пластиковую коробочку из-под фотопленки и закопаем вот здесь. Что ты скажешь? Что я мог сказать?